Запись 28. Знаете, в аниме есть распространенный штамп. Герой слишком слаб и, получив эпических люлей, уходит в закат, чтобы вернуться через год, два, три, мега окрутевшим и познавшим дао. Обычно это место мангаки стыдливо опускают в описании и не рисуют аниматоры. Типа, ну что там может быть интересного? Так вот, я узнал. Там настоящий ад. Все еще непонятно? Я объясню. Стандартный амулет ячейки сети контроля представляет из себя гибридную конструкцию из электронной части и амулетной части. Односторонняя связь между которыми осуществляется через маноэлектрический преобразователь. Каждое, ну пусть будет устройство, удерживает вокруг себя шарик из модифицированного водяного пара, имеющего повышенную проводимость для магической энергии. Если аура демона или мага свернута, то внутри сферы амулета разглядеть ее слабое остаточное свечение, обычно охватывающее силуэт в магическом зрении или спектре восприятия очков, стандартными способами невозможно. Как ни странно, это самая простая часть амулета, потому что, собственно, сенсорной работой занимается другая часть, селективно раскладывающая принимаемый мана-поток на спектральные участки, что и позволяет выборочным подключениям снимать для технической части амулета эквивалент мощности монопотока в электрическом напряжении. Ну а дальше обычная техника. Контроллер, приемопередатчик, работающий по принципу сотовой сети, дублирующиеся и распределенные центры обработки информации, сервера, соединенные в облачный кластер, сопоставляющие сигнал и его координаты с записями в базе данных. Добавить к датчикам совершенно не магический ИК-детектор движения, как в сигнализации, и схему вроде той, что в моих очках, чтобы различать магов под диссипаторами, и получим очень хорошую и легко расширяемую контрольно-статистическую систему. На удивление, всего с третьей попытки мне удалось разработать и начать внедрять очень хорошую, в смысле надежности, схему для амулетного и аппаратного контроля территории. Проблема была лишь в одном – во мне. Амулетизация дерева – процесс быстрый, но не мгновенный. Амулетизация магического аналога спектр-анализатора, то есть фактически превращение деревяшки в интегральную схему, довольно трудоемкий процесс для носителя светоизменяющего. Нужно внимательно следить, чтобы внутренняя структура уложилась в не очень большой объем амулета, а выводы электрических контактов оказались именно там, где к ним примыкают дорожки подключаемой технической части сенсора. То есть это однообразная, ресурсозатратная и не очень быстрая работа, сравнимая даже не со сборкой компьютера, а с распайкой радиоприемника из деталей на макетной плате. То есть вроде как уже и не сложно, но ложануть элементарно. А теперь внимание. Радиус шарика мана-насоса, в котором снимаются показания сенсора, этакий пиксель на нашей карте, составляет теперь 15 метров. Да, мне удалось расширить его еще на треть без особых потерь прочности водно-парового компонента. По крайней мере, природный ветер, даже довольно сильный, сделать ему ничего не может. Это да. А теперь посчитайте, сколько таких вот негаторов нужно, чтобы закрыть хотя бы переулок в одно-двухэтажном жилом квартале. Даже если он совсем короткий, метров 300, нужно 10 штук. На квадратный километр жилого массива уходит таким образом сотня комплексных стационарных амулетов. А теперь простой подсчет. Средняя длина такамии, если считать вдоль озера, 20 километров. Средняя ширина около 7. Итого получаем 140 квадратов или 14 тысяч контрольных точек амулетов. Как бы не так уж много, правда? Если напрячься, я выдавал еще до начала всей этой истории до сотни амулетов в день. То есть всего 140 дней, 5 месяцев, если округленно, без выходных и не отвлекаясь на левые раздражители, и город под нашим контролем. Ага, сейчас. Начнем с того, что кроме зон с уличной планировкой есть зоны с общественной доступностью, типа сквера или супермаркета, или того же парка развлечений. Это раз. Два. Зона жилых домов тоже желательно как-то контролировать, потому что Аякаси, даже не способный к полету, может просто перепрыгнуть с крыши на крышу. Нет, улицы он пересекать будет и на карте засветится, но при нахождении на одном месте остается только экстраполировать примерное положение. А еще есть зоны складов и портового терминала, которые желательно тоже перекрыть. Как показала практика, там нанести урон инфраструктуре города даже проще. А также не забыть про многоэтажные дома из центра города. Школы, больницы, кафе, столовые, рестораны, кинотеатры. Ну и, наконец, к моменту приезда основной группы переселенцев, большую часть всего этого великолепия нужно закрыть зоной контроля еще вчера. То есть понятно, что я не успевал вообще никак. Но одно дело попросить подождать 2 недели, пока городская администрация проводит технические работы, и другое закрыть на неопределенный срок 48 Аякаси класса Б, вместе с некоторыми из которых приехали их знакомые, родственники, члены семей, еще 3 смешанных семьи. Не буду полностью описывать, чего мне лично стоило поднять свою производительность на 1 порядок. Достаточно сказать, что все это время я занимался только учебой в школе, наполовину спал, честно говоря, исследовательской работой в подвальной лабе университета, 1 из 3 разов в неделю пришлось выкинуть, и приползал домой есть спать. Нет, конечно, я делал себе 1 выходной, иначе и умом тронуться можно. Но дела при таком раскладе не то чтобы в голову не лезли. Я решал только то, что без меня не закрыть, вроде разрешения набрать в патруль отряда левых Аякаси из числа приезжих. Они, эти духи, были нужны мне даже больше, как символ того, что полицией в части магии может стать любой одаренный или демон, а не только принесший клановую присягу ставленника Макава. Пока это было не особо важно, но я работал на будущее. Единственное, Пачи все-таки удалось продавить принятие ограниченной клятвы, вроде той, что приносят выпускники полицейских училищ и академий, служить и защищать. Короче говоря, не всегда действенные для людей слова обретают особую силу, будучи произнесенными под паромом света. В какой-то момент я даже стал думать, что сломаюсь. Каждое мое действие смотрелось каплей в море. Я начал часто запарывать заготовки, разум отчаянно противился тупой монотонной работе. Честно скажу, если бы не мой все-таки немалый возраст там, я бы просто опустил руки. Однако мой жизненный опыт говорил, что если иного выхода, кроме как долбиться в стену, нет, надо долбиться в стену. По крайней мере, пока не осенит очередной идеей, как это прекратить. Спасли мою голову медитационные практики и некоторое знание истории технологий. Один мужчина тоже испытывал необходимость увеличить скорость работы его тогда еще не очень крупного предприятия и был так же, как я, ограничен в количестве инженеров и техников. Он машины хотел делать. И он придумал конвейерное производство. Звали мужика Генри Форд. Примечание. На самом деле, как говорит нам Википедия, товарищ инженер Форд просто передрал идею у изобретателя хлопкоочистительных машин мистера Элли Уитни. Но для того, чтобы настолько удачно перевнедрить чужой опыт, нужно быть далеко не заурядным человеком. После ряда неудачных проб удалось составить работающую конвейерную схему так, чтобы я мог не отвлекаться на обсчет формы, размера, соответствия заготовки визуально. Деревообрабатывающие станки с ЧПУ все-таки решают. Мне даже не приходилось открывать глаза, выискивая подъехавшую на карусельном круге деталь. Специально обученный помощник, из числа демонов Дадзё Разящего, конечно же, клал ее ориентированно по специальным маркерам. Мне даже рукой двигать не приходилось. Простой привод поднимал и опускал закрепленную в своеобразной перчатке ладонь. И только тогда отпустив контроль тела и отрешившись от ощущений и от мыслей, впав в никак не контролируемый транс, я смог добиться своего. Теперь за несколько часов удавалось отштамповать примерно 2000 штук рабочих частей амулетов контрольно-подавительной сети. Правда, приходилось тратить на это около 5 часов времени, порой отрывая его от сна, еды или чего другого важного. Кстати, впадению в такой глубокий транс мне пришлось дополнительно учиться. И лучше вам не слышать, что сказал мне мой старый сенсей, когда-то обучавший меня основам работы с медитационными техниками. И что сказали мне после первого занятия Сидзука и Химари, которых мне пришлось в обязательном порядке притащить для обучения выведения меня из глубокого транса. Контроль времени в таком состоянии недоступен, и умереть от истощения или даже жажды довольно просто. И поверьте, просто пинок достаточной силы, чтобы пробить отключенные рецепторы, не помогает. Дезориентация и многочасовая головная боль – еще цветочки по сравнению с временной, частичной недоступностью быстрой памяти. Еще раз спасибо доброму дяде-учителю, что не забыл продемонстрировать мне это. Правда, на последнем занятии сенсей себя полностью реабилитировал, все-таки рассказав, что уход в себя является следующей базовой ступенькой к таким занятным штукам, как полная нечувствительность к боли, впадение в контролируемое сумасшествие, тебя бьют и пытают, а ты только глупо хихикаешь, попадание в свой собственный внутренний мир, то, что так любят изображать в манге, контроль памяти, забыть что-то до определенного момента и прочие опасные ништяки, включая и осознанные, контролируемые сновидения. Кстати, вот чему я удивился. Видимо, мое сознание еще до попадания изначально имело нужную склонность. По крайней мере, так можно объяснить, что в своих аппаратно инициируемых снах я был не наблюдателем, а участником. И таки доучаствовался. Ладно. В любом случае, после месяца отчаянных усилий дело все-таки пошло на лад. Карта доступности городской территории для Аякаси ежедневно расширялась, и если к началу октября покрыто было всего 17% условно-общественной территории города, по периметру Таками и внутри рабочих кварталов и немного в центре, где сквер, то к середине декабря, пусть сильно не полное местами, но покрытие работой амулетов было везде, где оно было очень нужно. То есть, если в цифрах, то не менее 75% от всей общественной площади города. Даже существенная часть крупных магазинов и складов обзавелись соответствующими устройствами. Я бы назвал это Канаме-эффект. К счастью, там проблемы были, как правило, не в количестве, а в софте, и ко мне они отношения не имели. Очнулся я одним декабрьским вечером. Пока мы шли от цеха до машины... Да, машина все-таки появилась, правда, не совсем личная. Мне на лицо спланировала одинокая холодная снежинка. Я остановился и посмотрел вверх. В свете мощных ламп, неторопливыми, прихотливыми зигзагами, танцуя, с неба спускались ее товарки. Многочисленные глубокие рабочие медитации не прошли для меня даром. Сознание очистилось от посторонних мыслей, и некоторое время я просто завороженно смотрел за редким для этих широт проявлением климата и наслаждался темнотой, тишиной и свободой. Все вокруг в поле зрения было до сладостной истомы настоящим, материальным. Этот мир, этот снег, этот асфальт. Я меняю рабочий график. С этого дня производственным будет только один день в неделю. Амулетов уже с запасом на складе, чтобы оперативно затыкать все дыры, если такие появятся. Хватит с меня. Возвращаемся к нормальному ритму жизни. Я повернулся к сопровождающим как раз в тот момент, когда Сидзука повисла у меня на шее. Ого, когда это я успел догнать ее в росте? Нашел ее губы своими, холодные, чуть напряженные, и с удовольствием поцеловал. «Эй, а это что?» Я повернул к свету, мордашку своего телохранителя, исполнительного директора, старшей жены, да и просто одно из самых важных для меня существ в этом мире. И успел заметить стремительно высыхающие мокрые дорожки от уголков глаз. «Сидзука?» «С возвращением, знаешь ли», — прошептала она так тихо, что я скорее угадал, чем услышал. «Я же никуда не уходил». Немного обескураженно, сказал я, но богиня рек ничего не ответила, если только не считать за ответ крепкие объятия, которые она соизволила разжать только через 5 минут. И то скорее из-за перетоптывающегося ученика Тенгу за спиной. «Всем привет, я дома!» — крикнул я из прихожей, скидывая ботинки. К моему удивлению, на кухне не только было людно и демономно, но и готовился ужин. На данный момент над кастрюлями колдовала Ринко. «Привет, дорогой!» Агеха подошла за своим поцелуем. «Черт! Живот младшей жены уже был вполне определенно животом, по крайней мере, если знать, что там кто-то есть. Да и мне, как выяснилось, больше не надо задирать голову, чтобы найти губы Хинаемы. Теперь уже она была только на полголовы выше меня». «Юта, привет!» Кузаки помахала мне ложкой. «Как дела на работе?» «С работой пока все». Я, наконец, заставил себя оторваться от аккуратного ощупывания брюшной стенки супруги и сесть за стол. «Предупреди наших, завтра начнем подводить итоги работы клана в состоянии без главы. Как раз вовремя, скоро год кончается». «Упс!» Ринка упустила ложку в суп. Ей, похоже, было уже не так весело. «Как раз успею написать завещание». «Да ладно тебе, все важные дела в порядке». Я еще раз пробежался в памяти по тем немногочисленным самым важным вопросам, которые держал на контроле. Стычки, приехавшие в город Аякаси, дебет, кредит, здоровье семьи Гото, что все окей, стало понятно еще 1,5 месяца назад. «Ага, зато по мелочи мы такое нарешали, блин!» Ринка смотрела в пол и даже про плиту забыла, пока Сидзука не выключила комфорку. «Все фигня, кроме пчел», — беспечно отозвался я. «Вы директора, а значит, и должны были потренироваться. Кстати, я и не говорил, что сниму с вас расширенные обязанности». Ответом мне был тоскливый стон. «А почему пчелы не фигня?» — поинтересовалась Агеха. «Потому что пчел много».